на первый взгляд выглядевшие словно люди. Бобби насчитал 6, насчитал 8 и стал считать. На каждом был длинный, горчишного цвета плащ. Такие называют пыльниками. На правом лацкане каждого был сверлящий багровый глаз, который Бобби видел во сне. Наверное, красные глаза — это их бляхи, — подумал он, — носящие их твари. Кто они? Полицейские? Нет. Что-то вроде помощников шерифа, преследующих преступника, как в кино. Теплее. Тайные стражи закона. Еще теплее, но все равно не то, не то. Они регуляторы. Как в том фильме, который мы со Джеем видели в прошлом году в «Вампире». Ну, в том с Джоном Пейном и Карен Стил. Вот именно. Именно так. Регуляторы в фильме оказались всего лишь бандюгами. Но сперва верилось, что не то призраки, не то чудовища, не то еще что-нибудь. Но эти вот регуляторы, решил Бобби, они чудовища. Один ухватил Бобби под мышки. Бобби закричал. Ничего ужаснее этого прикосновения он в жизни не испытывал. По сравнению, удара об стенку, когда его отшвырнула мать, был пустяком из пустяков. Прикосновение низкого человека было словно... Словно у грелки выросли пальцы, и она вцепилась в тебя. Но только они ощущались по-разному. Под мышками у него были будто бы пальцы. Потом они стали когтями. Пальцы, когти, пальцы, когти. Это немыслимое прикосновение. Жужжанием проникало в него и вверх, и вниз. Палка Джека... Пришло ему в голову, заостренное с обоих концов. Бобби подтаскивали к Теду, которого окружили остальные. Он шатался, потому что ноги его не держали. Он думал, что предупредит Теда, что они вместе убегут по Нарагансет-авеню. Может быть, немножко подпрыгивай, как Кэрол, обхохочешься, верно? Невозможно поверить, но Тед... Словно бы совсем не боялся. Он стоял в полукружии низких людей, и на его лице была только тревога за Бобби. Тварь, державшая Бобби то рукой, то отвратительными, пульсирующими резиновыми пальцами, то когтями, внезапно выпустила его. Бобби пошатнулся, закричал. Кто-то из остальных испустил пронзительный лающий крик и толкнул его между лопатками. Бобби рухнул вперед, и Тед подхватил его. Рыдая от ужаса, Бобби вжался лицом в рубашку Теда. Он вдыхал успокоительный запах сигарет Теда и мыло для бритья. Но эти милые запахи не могли заглушить вони, исходившие от низких людей. Мясной, помоечный запах и другой запах, доносившийся от их машин. Будто там горел виски. Бобби поглядел на Теда. «Это была моя мать!» — сказал он. «Моя мать им донесла!» «Это не ее вина!» «Что бы тебе ни казалось!» — ответил Тед. «Просто я слишком задержался». «Но все-таки приятно провел отпуск, Тед!» — спросил один из низких людей. Голос у него был гнусно стрекочущим, будто в его голосовые связки набились насекомые, саранча там или сверчки. Он мог быть тем, с кем Бобби говорил по телефону, тем, кто сказал, что Тед их пес, но, может, у них у всех голоса одинаковы. «Не хочешь стать нашим псом? Держись подальше!» — сказал тот по телефону, но он все равно приехал сюда. «И теперь...» «Неплохо», — ответил Тед. «Надеюсь, ты разок-другой трахнулся», — сказал еще кто-то из них. «Больше-то шанс тебе не представится». Бобби огляделся. Низкие люди стояли плечом к плечу, окружая их, стискивая своей вонью пота и протухшего червивого мяса, заслоняя плащами улицу. Они были смуглые, с проваленными глазами, красногубые, будто наелись вишен. Но они не были такими, какими выглядели. они вовсе не были такими, какими выглядели. Их лица, например, не все время оставались на их лицах.